Леонид прошел через КПП своей обычной стремительной походкой. Никто и не подумал его остановить. Кадреску здесь хорошо знали. Отчасти благодаря Карпухину, отчасти Русику Швабину, судмедэксперту, с которым они учились в меди и вроде бы даже приятельствовали. Кадреску решил занести свой отчет по вскрытию последних двух жертв перед тем, как отправиться на работу. Поэтому ему не понравился вид довольно внушительной очереди у двери майора. Естественно, он не собирался ждать, но скандалить, разбираясь с народом, Леонид не любил. Рука уже потянулась к ручке обшарпанной двери, как вдруг он услышал звонкий голос. «Лёня?» «Настя?» Вот уж кого он никак не ожидал увидеть. С тех пор, как он во свояси отправил девушку из своей квартиры, Леонид больше с ней не виделся, следуя своему правилу – не более 2-3 встреч. Он понимал, что сожительство с любой, даже самой милой и кроткой женщиной, влечет за собой отказ от многолетних привычек в угоду партнеру. Это никак не подходило Леониду. Однако Настя, кажется, приняла его правила игры. Хотя, скорее всего, она просто притворялась, стараясь казаться менее требовательной, чем была на самом деле. Нет уж, он ни за что не купится на такие уловки, чтобы потом обнаружить себя сидящим в кресле в домашних тапочках, с отвисшим животом и салатом оливье на коленях, слушающим бесконечные жалобы до неузнаваемости изменившейся женщины, когда-то казавшейся такой милой. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Леонид. Его голос прозвучал именно так, как он и планировал. Недовольно, а то еще чего доброго решит, что он случайно сбрасывал ее звонки с мобильного и не снимал трубку домашнего телефона. «Я пришла к следователю», — грустно ответила девушка. Она сидела, опустив плечи, и на мгновение показалась Леониду маленькой нахохлившейся птицей, оказавшейся под проливным дождем. «А ты?» В этот момент дверь отворилась, и в проем просунулась голова Карпухина. Он мгновенно выцепил из общей очереди патологоанатома и сказал: «Заходите, Леонид». Толпа в приемной заволновалась, но майор, окинув людей орлиным взором, прикрикнул на них, и Леонид зашел за Карпухиным в его кабинет. Протянув ему тонкую пластиковую папку, патологоанатом подождал, пока следователь ее пролистает. «Отлично, Леонид», — сказал майор, захлопывая файл. «Теперь все становится еще более запутанным, но вы в этом не виноваты. Та девушка в вашей приемной, зачем она здесь?» Словно бы с неохотой, но все же задал вопрос к Кадреску. «Девушка? Слушайте, сегодня тут просто столпотворение какое-то». «А, вы, наверное, имеете в виду Свиридину». «Свиридину?» — переспросил патологоанатом. «Знакомая фамилия». «Естественно. Ведь она — дочь того пациента, из-за которого муж Агнии имел неприятности с комиссией». Леониду показалось, что он проглотил улитку, а он терпеть не мог моллюсков всех видов. «Значит, Настя — дочь Свиридина?» «Зачем она пришла?» — бесцветным голосом поинтересовался Кадреску. «Да это семейство уже достало меня своими хождениями. Нет, я понимаю, что у них горе, но ведь и я разбирался, и комиссия по этике не нашла ничего, к чему можно было бы придраться. Но что еще можно сделать? А они все ходят и ходят. То мамаша, то брат, а теперь вот еще и дочку подослали». Когда Леонид вышел из кабинета, Настя тут же вскочила ему навстречу. «Леня, я спешу», — прервал он девушку на полуслове. «Как-нибудь в другой раз». Что именно должно произойти в другой раз, и когда этот другой раз наступит, он уточнять не стал.